Майк Брукс, Лев Сын Леса, часть вторая, восхождение, 15. Клинок истины был гордостью флота 10 000 глаз. Некогда могучая боевая баржа принадлежала пепельным клинкам, но все изменилось после того, как ее поглотил варп-шторм, погубивший капитул. Когда Маркок вырвался из имматериума, он уже не собирался служить никому другому, кроме себя самого. Бейлор подозревал, что той трещиной в духовной броне, через которую проник хаос, стала именно гордость космодесантника. И все же он с готовностью преклонил колено перед Серафаксом. Это противоречие вызывало у Бейлора недоверие, хотя в действительности его раздражало то, как ревностно служит Маркок. Прежде ему приходилось видеть, как командиров обожествляли схожим образом, и подобная практика редко приводила к чему-то хорошему. Каждому лидеру нужно, чтобы его решения иногда оспаривали и критически оценивали. Если же ему будут бездумно подчиняться, он слишком далеко забредет по стезе самолюбия. Еще хуже ситуация, когда последователь вдруг перестанет видеть в своем вожде сияющую путеводную звезду совершенства, коей тот считался ранее, и почувствует себя преданным. Тогда любовь может обернуться ненавистью, что быстро приведет к катастрофическим последствиям. Все эти мысли вновь пришли Бейлору в голову, когда он подошел к командному трону Клинка Истины, высеченному из черного гранита. Восседал на нем Серафакс с посохом в руке, слева от трона позади рыцаря капитана караулил Маркок, по бокам от которого выстроились бойцы скорбной гвардии, по трое с каждой стороны. Ощутив беспокойство, Бейлор сказал себе, что причина не в том, что он потерпел неудачу и попал в уязвимое положение, и не в том, что приближенные советники Серафакса завидуют его рангу. Правда, воин сам не вполне поверил в это. «Бейлор», — поприветствовал его командир, — «какие новости с Камрата, друг?» Ветеран приложил кулак к груди. «Камрат потерян, рыцарь-капитан. В наше отсутствие верные Империуму силы восстали и вернули себе мир». На мостике Клинка Истины воцарилась секундная тишина. Все присутствующие осознавали, что следует из его заявления. «Это и уничтожил их», — прошипел Уринс. Архираптор в предвкушении щелкнул клинками молниевых когтей. «Око злобы не способно усмирить целую планету», — холодным тоном ответил ему Бейлор. И тут дисциплина воинов, которые прежде воздерживались от суждений и никак не реагировали, просто-напросто испарилась, когда тяжелый пахнущий ладаном воздух задрожал от бешеных воплей и гневных выкриков. Бейлору вдруг показалось, что его бросили в яму с чудовищами. Сжав и разжав кулаки, он приготовился дать отпор тому, кто решит покарать его за неудачу, дабы завоевать благосклонность Серафакса. «И с такими вестями ты приполз к нам обратно!» — проревел Варкан Красный. Глаза, торчащие из мотора его переродившегося цепного кулака, загорелись бешенством их хозяина, а уродливый, окаймленный зубьями язык оружия, начал с ревом набирать обороты. Звук имел одновременно и механическую, и органическую природу. «Иначе я бы потерял свои войска и не смог бы отрапортовать здесь», — сказал Бейлор. «Хорну, может, и все равно, чья льется кровь», — добавил он с презрением. «Но я своей тактической грамотности не утратил». Возможно, он поступал глупо, провоцируя Варкана. По словам огромного космодесантника в терминаторском доспехе, раньше он был пожирателем миров, хотя еще до вступления в банду ничто в его облике не указывало на принадлежность к какому-либо капитулу или легиону. Тем не менее, буйным нравом Варкан действительно обладал. От обращения к себе в таком тоне ошеломленный берсерк выпучил налитые гневом глаза и начал истекать слюной. Бейлор знал, о чем это говорит. Когда мгновением позже Варкан бросился на ветерана, тот уже был готов. Несмотря на терминаторскую броню, берсерк двигался стремительно. Клинок цепного кулака с рычанием прошел по дуге в том месте, где только что находилась шея Бейлора. Темный ангел успел отклониться назад, поэтому размытый кончик языка с вертящимися зубами скользнул по решетке шлема и не причинил вреда. Шагнув в сторону, Бейлор дважды выстрелил из болтера в сервоприводы левого колена Варкана. Керамид деформировался, и сочленение заскрежетало, когда терминатор тяжеловесно повернулся в его сторону. Повреждение замедлило служителя Кхорна настолько, что ветеран успел выпустить болт прямо в незащищенное лицо противника. Он не промахнулся, но снаряд так и не достиг цели. Тело Бейлора пронзило золотое копье боли, и темный ангел застыл на месте. Варкан тоже замер, взревев от злости и досады, но тут же умолк, заметив, что повисло в воздухе между ними двумя. Снаряд, выпущенный ветераном, попал бы прямо в лоб берсерку, если бы болт, чей ускоритель понапрасну изрыгал яростное пламя, не удерживала незримая сила. «Бэлор», — строго произнес Серафакс со своего командного трона, не опуская вытянутую руку. «Я не давал тебе разрешения убить Варкана. При этом вы не запрещаете ему убивать меня», — выговорил темный ангел, борясь с непослушной челюстью. «Запретил бы, если бы счел, что он способен добиться успеха», — ответил рыцарь-капитан. Топливо болт-снаряда с шипением выгорело, и он упал на палубу, как только чернокнижник перестал его удерживать. Миг спустя и Бейлор вновь обрел способность двигаться. Он больше не нажимал на спуск, но продолжал целиться из болт-автомата в Варкана, чьи зрачки, ранее сжавшиеся от бешенства в мелкие точки, начали возвращаться к сравнительно нормальному размеру. Даже безмозглый здоровяк в красных доспехах понял, что от гибели его спасло только вмешательство Серафакса. Похоже, он не горел желанием вновь испытывать удачу. Варкан опустил руки, а через секунду так же поступил и Бейлор. «Империум разделен», — начал Серафакс, когда берсерк вернулся к своим соратникам. «Мы смогли выковать нашу зарождающуюся империю лишь благодаря его разобщенности. Я слышу, вы гневаетесь от того, что из ваших рук вырвали планету. Но меня волнует такой вопрос: как им это удалось? Что позволило народу Камрата, одного из первых завоеванных нами миров, поднять восстание? Наш гарнизон стал расхлябанным. Прибыли ли туда подкрепления? Или планету отбили внешние силы? Угрожает ли подобное и другим мирам под нашим контролем?» Чернокнижник поднялся с трона и сошел по ступеням. Пройдя мимо своих военачальников, он остановился прямо перед Бейлором. В видимом глазу рыцаря-капитана не было злости, одно лишь спокойствие, ибо Серафакс не относился к числу тех, кто устраивал гневные сцены. «Я просил тебя все разузнать», — сказал он. «Просил спасти все, что удастся спасти, и уничтожить все, что необходимо уничтожить. А еще я говорил, что полностью тебе доверяю. Неужели я ошибся? Тебе есть что мне рассказать?» «Проекта «Кровавая ярость» больше нет», — произнес Бейлор. «Крепость, в которой он тайно проводился, уничтожена. В этом мы удостоверились из космоса. Защитники планеты взяли под контроль значительную долю уже имевшихся там батарей Земля-орбита и добились огневого превосходства над Оком. По воксобмену, пусть короткому, мне показалось, что они скорее ополченцы, чем военные». Ветеран замешкался, но Серафакс стоял прямо перед ним и уже по заминке бы понял, что подчиненный что-то недоговаривает. На протяжении всего путешествия обратно к флоту, пока плененный демон ревел и рычал голосом корабля, ведя око злобы через варп, темный ангел размышлял над тем, как преподнести рыцарю-капитану услышанное. Теперь же, когда наступил этот момент, Бейлор решил говорить прямо. Они сказали, что стоят за льва. Серафакс нахмурился. «За льва?» «Да», — ветеран перевел дыхание. «Я переслушивал разговор после того, как мы отступили. Они сказали не во имя льва, а за льва. Разница небольшая, но, как по мне, порождает больше вопросов, чем ответов». Рыцарь-капитан сощурил глаз. «Значит, население, которое загадочным образом обрело мужество и способность победить наших братьев, бросает нам вызов и прикрывается именем Льва, словно он как-то узнает об этом или одобрит». «Обычные бредни имперских шавок», — прорычал Уринс. «Они пытаются черпать храбрость в давно погибших героях, потому что своих у них нет». «Ты не понимаешь», — сказал Бейлор. Чтобы не спровоцировать еще одну потенциально смертельную схватку, он говорил учтивым тоном. «Когда мы брали Камрат, я был там. Защитники ни разу не произнесли имя Льва. Я бы понял, если бы теперь они упомянули Сангвиния или Ангела, ведь на планете размещались наследники Кровавых Ангелов. Естественно, люди безумолку вопили про Императора, как будто сами стояли в его присутствии, когда он ходил среди звезд, облаченный в смертельную плоть. Но Лев... У них нет никакой общей истории, нет ни единой причины, чтобы говорить о нем». «А ты уверен, что это должно нас беспокоить?» — скрипучим голосом спросил Джайтана, неисповедовавшийся, бывший капеллан пепельных клинков. Он служил под командованием Маркога, когда Астартес попали в варп-шторм, и тогда же убил их магистра святости. С тех пор Джайтана шел по собственному пути, не признавая ничьей власти, кроме владычества самого Серафакса и, конечно же, богов, которым он теперь поклонялся. Лицевая пластина шлема неисповедовавшегося превратилась в безглазую пасть, что изрыгало молитвами шредов игольчатых зубов, из-за чего космодесантника постоянно окружал низкочастотный гул. Тщательно прислушавшись к нему, удавалось, но с трудом, разобрать что-то вроде тихого песнопения. Рыцарь-капитан завел себе немало сомнительных союзников, но в нужности Джайтаны ветеран сомневался больше всего. «Разве я говорил про беспокойство?» — поинтересовался Бейлор. «В твоих словах звучит скулёж ребенка, что услышал имя своего отца», — заявил Джайтана. «Почему тебя так пугает призрак мертвеца из далекого прошлого?» «Я-то знаю имя моего генного отца», — парировал темный ангел. «Я видел его лицо и сражался с ним плечом к плечу 10 000 лет назад. И ты еще называешь меня ребенком? Тебе даже неведомо, кто твои предки, жидкокровный!» Получилось уже не очень вежливо. Крозиус Джайтаны с шипением ожил, а из измененного рта неисповедовавшегося вырвался яростный вой. Скривившись, рыцарь-капитан повернул пылающее лицо к апостолу, и тот быстро притих. «Брат», — негромко обратился командующий к Бейлору, — «почему сегодня ты так стремишься завязать драку на моем мостике?» Ветеран опустил голову. «Просто я чувствую, что подвел тебя. Но возмущен тем, что остальные стремятся осудить меня, хотя такое право имеешь только ты». Серафакс улыбнулся, после чего развернулся, поднялся обратно к командному трону и сел с лязгом керамита о камень. «Мой брат Бейлор принес нам важные сведения. Наши враги выкрикивают имя моего отца так, будто оно что-то для них значит. Если возможно, что один из императорских примархов вернулся спустя тысячелетия, стоит ли так просто отмахиваться от подобной вероятности?» «Все псы императора мертвы», — прорычал Варкан. «Живы лишь примархи, которые служат истинным силам». «Тебе это ведомо?» — тихо спросил Серафакс убийственным тоном. «Ты знаешь наверняка». Варкан вновь закрыл рот, совершив, наверное, мудрейший для себя поступок за последние несколько лет. Рыцарь-капитан забарабанил пальцами левой руки по подлокотнику трона, и какое-то мгновение все присутствовавшие слышали отрывистые щелчки. «То, что я сейчас скажу, предназначено тем, кто, в отличие от меня и Бейлора, не жил во времена, когда среди нас ходили примархи. Мы не более, чем их тень. И когда дело касается кого-то из них, я бы не торопился клеймить что угодно невозможным, каким бы невероятным это ни казалось». Он усмехнулся. «Я бы не стал уделять большого внимания тому, что до сих пор не поползли слухи о местонахождении льва. Отсутствие доказательства не есть доказательство отсутствия, а Империум, похоже, умеет скрывать правду так же надежно, как и по-настоящему забывать ее. Кроме того, варп-шторм, возникший при разрушении Калибана, неравномерно раскидал нас с братьями по времени и пространству. Вполне возможно, что льва захватил тот же феномен, и примарх выбрался лишь сейчас». Бейлор увидел, как другие командиры тревожно переглянулись, и их беспокойство вызвало у него короткую вспышку удовлетворения. «То есть те псы с Камрата могли говорить правду?» — недоверчиво уточнил Урин, подав мощность на двигатели прыжкового ранца. Бейлор усмотрел в этом признак волнения. «По-вашему, Лев Эль Джонсон действительно мог вернуться?» «Говорить пока рано», — ответил Серафакс. «Однако, как указал нам Бейлор, есть причины рассматривать такую вероятность. Возвращение льва теоретически меняет все». «Тогда почему вы улыбаетесь?» — грубым голосом спросил Варкан Красный. «А потому», — начал рыцарь-капитан, — «что я вижу здесь возможность. Шанс, за который мы должны хвататься с осторожностью, тут спору нет, но все равно шанс. Моя дорога к Императору получилась бы сложной, даже завладеем и каким-нибудь могучим героем Империума. Но вот примарх...» Его взгляд слегка расфокусировался, словно он устремил взор в пустоту за пределами мостика Клинка Истины. Я могу лишь надеяться, что его не затронула порча. А на комрате его не было? Требовательно спросил Джайтана у Бейлора. Тот неискренне усмехнулся. Без понятия. Но могу заверить, что по Воксу говорил не он. Повелителя первого я бы узнал по голосу даже спустя столько лет. «Нам нужно вернуться на Камрад с крупными силами», заявил апостол, повернувшись к Серафаксу. «Мы должны показать этим слугам трупа Императора, что непокорность влечет за собой лишь боль, и установить, истинны ли слухи. Им варп мешает сильнее, чем нам. Если лев был в том мире, он уже покинул его. Есть лишь горстка систем, куда бы он мог». «Лорд Чернокнижник! Лорд Чернокнижник!» Этот блеющий крик вырвался не из горла космодесантника. Удивленно обернувшись, Бейлор увидел, что на мостик с цокотом копыт вбегает зверолюд, покрытый седым мехом. Из его головы торчали 4 рога, 2 из которых закручивались и уходили вверх, а другие 2 загибались вниз и тянулись прямо вдоль морды. На одном глазу от старости возникло бельмо, но второй остался золотым и ясным с узким горизонтальным зрачком черного цвета. Создание носило изорванное одеяние, некогда принадлежавшее какому-то имперскому адепту, но не наряд делал его присутствие на мостике столь примечательным. Зверолюда звали Крсац, и он служил смотрителем хора искаженных астропатов, которых Серафакс держал на борту Клинка Истины. «Спокойно!» — крикнул рыцарь-капитан, когда пара вождей новичков вскинула оружие, намереваясь убить недочеловека, который посмел вторгнуться на их совет. «Крсац, у тебя что-то для меня есть?» «Заговорили! Заклинатели пустоты, повелитель!» — сказал зверолюд, неловко падая на колени. «Они рекут, что Империум кричит снова! Кричит громко! Из мира под названием Авалус!» «И что же они кричат?» – требовательно спросил Серафакс. Когда Крсац поднял взгляд, его зрячий глаз был широко распахнут от волнения, непонятного самому зверолюду. «Они кричат: лев, здесь!» 16. Двигаясь по ночным улицам Ксеркса со всей возможной осторожностью, я размышлял, не совершил ли ошибку. Но за все столетия моей жизни я точно совершил немало ошибок. Однако сейчас вопрос заключался в том, ошибся ли я в данном случае. В суждениях Льва имелся некоторый смысл, но лишь некоторый. То, как мы попали на Авалус и как сам Примарх попал на Камрад, не поддавалось никакому объяснению. Соблазн выстроить логическую версию происшедшего и попытаться все истолковать, конечно же, имелся, но насколько успешно удалось бы применить логику к тому, что и так ее отвергало? С другой стороны, логику отвергали и варп-путешествия, однако человечество все равно старалось анализировать их. По мнению Льва, его притянуло на Авалус из-за того, что здесь находился один из моих давних братьев. И объяснял ему, что даже в таком случае неизвестный воин не обязательно отнесется к Примарху благожелательнее, чем я, попытавшийся убить его на месте. Эль Джонсон отмахнулся от моих опасений. «Я нуждаюсь в моих сыновьях, по крайней мере в тех, кому можно доверять», — сказал он тогда. «Если разрушение началось из-за злого умысла и лжи меньшинства, а прочие искренне не понимали, что творится, тогда я обязан дать моим сынам шанс показать мне, к какому лагерю они относились. На практике же это означало, что первым под возможный выстрел подставлюсь я. Если бы Примарх вышел в город, то привлек бы к себе огромное внимание, к тому же ему следовало координировать оборону Авалуса. Поэтому поисками моего теоретически существующего брата занялся я. Меня сложно назвать неприметным, но без доспехов и в одном лишь балахоне коричневого цвета я бы вполне сошел за генетически усиленного сервитора или рабочего. Эту маскировку я уже использовал во множестве других миров и помнил, как двигаться более медленно и неуклюже космодесантники-воины, и мы не очень годимся для таких ухищрений. Однако за долгие годы необходимость заставила меня приспособиться. Как верно предположил Лев, у меня имелось и другое преимущество. Падшие не были индивидуалистами. Тем не менее, как я должен отметить, мы также не пронизывали структуру Империума, как некая организованная и скоординированная сила. Или, точнее говоря, я ни о чем таком не знал. И все же, падшие оставались космодесантниками, которым во время индокринации вложили в голову, что они должны принадлежать к чему-то большему. Вступая в контакт с братьями, все мы всегда знали, есть и другие, кого раскидало точно так же, как и нас. Благодаря такой общности пережитого возникает нечто вроде родства, чьи узы охватывают даже тех, кто за минувшее время мог измениться. Падшие отмечают свое присутствие символами, и если другой воин обнаружит подобный знак, то поймет, что он не один. Встречаясь, мы обязательно сообщаем друг другу о таких обозначениях. По большей части эти символы не калибанские. Вместо них мы используем те, что отождествляются со старыми воинствами, из которых состоял легион до обнаружения льва. Первого встреченного мной падшего звали Сариус, и именно этот злобный одиночка научил меня, на что нужно обращать внимание. Это знание я передал Приавелю, но с ним я пробыл недолго, поскольку не мог терпеть его поклонение варпу. Тем не менее, одного лишь понимания знаков недостаточно, ведь еще нужно разбираться, куда именно смотреть, поэтому сначала я отправился к Великой Базилике Святого Иеронима Непорочного, крупнейшему из городских соборов, посвященных императору. Четыре из его куполов, выложенных светлым мрамором, окружали пятый, центральный и самый большой, а главному минарету огромного строения уступал высотой даже шпиль губернаторского дворца. Конечно же, мои братья никогда бы не оставили свой символ на самой базилике, ибо такое внешне еретическое деяние вряд ли бы удалось скрыть от верующих, что практически всегда толпились в подобных местах. Традиционно в таких случаях поиски следовало начинать с постройки напротив главного входа. В Ксерксе на эту роль подходили два здания по разным сторонам улицы, которая вела на площадь с собором. Во-первых, питейное заведение, по-прежнему открытое, несмотря на все тяготы войны. А во-вторых, мораториум. Последний разместился очень удобно, если учесть, что неподалеку высился собор, где хоронили известных и статусных личностей, да и люди с другого конца социальной шкалы периодически становились жертвой алкоголя прямо через дорогу. На стенах мораториума имелись разного рода отметины и граффити, но ничего такого, что привлекло бы мое внимание. Однако на питейном заведении я обнаружил вырезанный круг с тремя пересеченными линиями внутри, одна вертикальная, две под наклоном. У конца каждой из них процарапали под прямым углом черточку покороче, и получился схематичный рисунок трех мечей с крестовинами. Я смотрел на символ воинства клинков, самого многочисленного в легионе, того, что составляло костяк первого. Дальнейшее направление поисков я определил по количеству и расположению других меток возле круга. Судя по всему, лев мог оказаться прав. Один из моих братьев или находился в городе, или когда-то бывал здесь. Я обошел толпу просителей и кающихся, которые выкрикивали молитвы о спасении, взывая к императору с отчаянием и неистовостью самых ярых илотов сектантов. От подобных картин мне всегда становилось не по себе, но что еще хуже, я услышал, как с таким же благоговением произносится имя льва. Это напомнило мне, сколь низко пал империум с высот здравомыслия, и я испытал отвращение. Перейдя две улицы, я свернул на север и миновал еще три, после чего натолкнулся на следующий символ, нацарапанный на металлическом столбе ворот какого-то учреждения, похоже, с холома. Отметки вокруг него указывали, что нужно углубиться в город и удалиться от дворца. Теперь я шел по бедным районам. Очередной символ, уже выведенный краской, а не нацарапанный, почти терялся среди мазни на стене, которой местные уличные банды обозначали свои территории. А еще он оказался относительно свежим. Внимательно изучив знак, я обнаружил, что его нарисовали вместо более старой отметины, ныне частично закрашенной работами других. Итак, мой брат побывал здесь недавно, а значит, предположение льва о том, что на борту судна, рухнувшего при загадочных обстоятельствах, находился падший, стало более весомым. Когда мне приходилось путешествовать на межзвездных торговых кораблях, я внушал гражданским капитанам нечто среднее между уважением и страхом, что побуждало их воздерживаться от лишних вопросов. Иногда я даже покидал корабль раньше условленного времени, чтобы избежать возможных проблем в конце странствия. Сириус рассказывал мне, как одна из капитанов, с которой он летел, известила о нем знакомых ей рабовладельцев. Тем очень хотелось заполучить, как они думали, беглого генетически сотворенного серва. Кроме того, если за голову пассажира объявляли награду, Существовал риск, что капитан предупредит имперские власти. Я уже не говорю о моих современных братьях, которые с яростным упорством выискивали любые, даже самые мелкие зацепки, способные привести их к нам. Учитывая все вышесказанное, я вполне мог представить, как после выхода торгового корабля на орбиту угоняю челнок и спускаюсь на планету сам, лишь бы избежать непредсказуемых ситуаций в космопорту. Нарисованный символ направил меня вглубь трущоб, где по скудно освещенным улицам текли сточные воды. Я оказался на территории той самой банды, чьи отметки видел ранее, и поэтому двигался осторожно. Меня беспокоила не собственная безопасность, так как я не сомневался, что даже без защиты керамита разберусь с теми грабителями и молодчиками, которые могли рыскать здесь. Дело в том, что любая стычка с применением насилия привлекла бы внимание, чего мне хотелось избежать. Вряд ли какому-нибудь отшельнику понравится, если к нему постучится тот, кто порвал на куски полдюжины преступников, пусть даже и в рамках самообороны. Последний знак я нашел на двери из дешевого пластека, вделанной в стену приземистого здания. Я предположил, что оно сложено из местного камня. Отметка отличалась от прежних. Вместо пересеченных мечей воинства клинков, внутри круга виднелась толстая горизонтальная линия, увенчанная 5 вертикальными чертами. В грубом рисунке я узнал символ воинства Корон, древнего братства поборников и прорывателей строя. Я постучался в дверь. Возможно, такой финал поисков вас разочарует, но я не придерживался никакого тайного ритма и не готовился произнести какой-нибудь древний пароль. Стоит мне снять балахон и начать вести себя естественно, и любому, кто знаком с Легионом Астартес, сразу станет очевидна моя природа. Кроме того, добраться до нужного места, ориентируясь по знакам, могли только те, кто присутствовал при разрушении Калибана. Правда, возможно, подумалось мне, пока я смотрел на дверь, не получая ответа, мои современные братья вырвали этот секрет у одного из падших, после чего расставили ловушки, обратив наш язык символов против нас. «Дернешься – умрешь». Шепот у меня за спиной прозвучал настолько тихо, что услышал бы его лишь обладатель таких улучшенных органов чувств, как у меня. Я сразу понял, что говорит космодесантник. Ни один смертный не обладал таким тоном и тембром. Полагаю, меня держали на мушке чаще, чем почти любого из Астартес. В случае с подавляющим большинством моих родичей, хоть древних, хоть нынешних, если в них целились, то уже очень скоро погибали либо они, либо владельцы оружия. На поле боя иное невозможно. Однако для тех из нас, кто достаточно долго притворялся кем-то или чем-то другим, дела обстоят иначе. Я уже сбился со счета, как часто на меня наставляли пушку личности, решившие потешить свое самолюбие или напуганные моими размерами. Они считали, что таким образом брали ситуацию под контроль. Порой я подыгрывал им, если решал, что это пойдет мне на пользу. А порой они теряли руку, в которой держали ствол. Иногда им приходилось хуже. Но в такое положение я еще не попадал. Да, мы с Приавелем едва не обменялись выстрелами, в тот момент, когда одновременно заметили один другого. Вбитые в нас рефлексы побуждали сразу же выхватить оружие и открыть огонь, но помогло то, что мы оба успели понять, кого видим перед собой. Теперь же один из моих родичей имел надо мной преимущество. Местоположение говорящего я определил по голосу. Тот донесся из окна на верхнем этаже дома позади меня. Мои болт-пистолеты были спрятаны под одеждой, и я знал, что меня убьют прежде, чем я их коснусь. Я ни на миг не усомнился в том, что нахожусь под прицелом, ибо даже космодесантник вряд ли решился бы угрожать ничего не подозревающему брату, если бы не имел возможности тут же выполнить обещание. «Кто говорит?» – спросил я. Тот факт, что меня еще не застрелили, не прояснял ситуацию. Ветеран разрушения наверняка попытался бы установить мою личность, прежде чем решить, убивать меня или нет. А младшие братья постарались бы живьем притащить меня к какому-нибудь из своих капелланов, дознавателей, чтобы тот выпытал у меня признание. «Значит, ты Астартес», – произнес голос немного громче. «Медленно повернись и держи руки по бокам. Не тянись за оружием». Сделав так, как мне велели, я слегка приподнял голову и посмотрел вверх. При таком тусклом освещении я не увидел ни фигуры в окне, ни чего-то похожего на дуло оружия. Но потом заметил направленный на меня кружок, более темный, чем мрак в проеме рамы. Металл вокруг отверстия зачернили, чтобы отблески не выдавали позицию стрелка. Мне удалось разглядеть форму ствола, пусть и едва-едва. Опознав болт-автомат, я понял, что без доспехов погибну очень быстро, и мысленно проклял льва. Не в первый раз, и, как я надеялся, не в последний. Ведь в таком случае я хотя бы доживу до следующего раза. Пришло время взять ситуацию под контроль, насколько возможно. На этот момент мои ходы исчерпывались тем, что я сам мог поделиться информацией, не дожидаясь, пока ее от меня потребуют. Я Забриил из Первого Легиона, и я пришел к братьям. Назовешь мне хотя бы свое имя? Возникла пауза. «Сними капюшон», — распорядился голос. «Медленно». Я поднял руки и откинул капюшон. Странно, но без него я вдруг ощутил себя уязвимым, будто ткань, закрывающая лицо, служила мне чем-то вроде брони. Хотя, учитывая, как часто за прошедшие годы мне приходилось прятать свои черты, в каком-то смысле она и правда защищала меня. «Императорова кровь!» – произнес голос уже без ноток сдержанной враждебности, затем я услышал веселое фырканье. «А ты постарел!» По крайней мере, отсюда следовало, что прямо сейчас меня не убьют. Однако я почувствовал, что раздражаюсь. Одно дело – осторожность, а вот насмешки – это уже совсем другое. «Ты меня знаешь?» «Я обучал тебя, старик!» «Войди в дверь перед тобой, но держи руки подальше от оружия». Перейдя улицу в два широких шага, я открыл дверь и увидел тускло освещенную комнату, которая, если не брать в расчет лестницу, занимала весь нижний этаж здания. Уже собираясь войти, я резко остановился, так как оказалось, что помещение не пустует. Внутри, прямо напротив дверного проема, стоял в стойке дуэлянта крупный воин, одетый почти так же, как и я. В руке неизвестный держал отключенный силовой меч. Он точно был космодесантником, но не тем, который брал меня на мушку, поскольку тот находился на верхнем этаже, и я слышал, как он идет к ступеням. Слева я заметил еще одного воина, облаченного в полный комплект черной силовой брони с красным стихирем поверх керамита. Этот целился в меня из плазмомета. Его шлем с ярко светящимися красными линзами относился к более современным доспехам типа 7. Я сглотнул. По некоторым причинам, смерть от сожжения плазмой привлекала меня гораздо меньше, чем гибель от реагирующих на массу болтерных снарядов, хотя в первом случае, вероятно, все закончилось бы даже быстрее. Кроме того, с этим космодесантником я еще не говорил. «Зайди и закрой дверь», – велел мне мечник. Он говорил холодно и отрывисто, но характерное произношение гласных звуков выдавало в нем уроженца Калибана. «Брат», — поприветствовал я его, выполняя приказ. «Это мы еще посмотрим». Шаги на лестнице возвестили о прибытии третьего Астартес, того, с кем я общался прежде. Когда он вошел в комнату, довольно тесную даже для нас троих, показалось, что в ней закончилось место. Стоило мне увидеть лицо воина, как я с изумлением понял, что знаю его. «Авкар? Я же сказал, что обучал тебе. Разве нет?» С ухмылкой ответил рыцарь-сержант Авкар. «Этот египтянин с длинными гладкими волосами черного цвета стал одним из моих инструкторов, когда я только вознесся в ряды Первого Легиона. В прошлый раз я видел Авкара во время обороны Калибана, где он выкрикивал команды, но с тех пор его шевелюра не поседела и не утратила блеск. «Ты не постарел», – изумленно сказал я. «Для меня прошло всего 30 лет», – объяснил он. «Похоже, ты теперь старше меня раза в два, если говорить о реальном возрасте». Авкар глянул в сторону и вздохнул. «Лохок, не уберешь оружие, ты пол улицы снесешь, если выстрелишь здесь». «Не уберу», — ответил Лохок. Говорил он грубо и хрипло, даже если учесть небольшое искажение и завок с решетки шлема. «Нам неизвестны его намерения». Он держал плазмомет Риза Молния, модель древняя по современным меркам, но выглядело оружие относительно новым. Я предположил, что оно взято из арсенала нашего легиона, то есть создано во времена, когда Империум понимал плазменные технологии лучше, чем на нынешнем уровне. Авкар вновь вздохнул. «Забриил. Это Лохок, также именуемый Красным Шепотом. А это Кай». Колебанец слегка кивнул мне, но Красный Шепот даже не шевельнулся. «Это Забриил, которого я тренировал», — продолжил Авкар и улыбнулся. «Приятно вновь увидеть тебя. Пусть даже ты и изменился с тех пор, как мы виделись в последний раз. Таким меня сделали 400 лет, проведенные в этой галактике». Пробормотал я, Авкар поморщился. «В одиночку? Почти. Я встретил пару других, но в обоих случаях кто-нибудь из нас двоих быстро решил двигаться дальше своей дорогой. Я представил, как бы все изменилось, если бы в прошлом, когда мне приходилось как-то разбираться с тем безумием, в которое превратилась моя жизнь, меня сопровождали братья-единомышленники. Пришлось подавить зародившееся чувство зависти, ибо я не мог допустить, чтобы в мой голос закралось возмущение. «Улицы уже гудят от слухов», — произнес Кай. «Говорят, что Лев Эль Джонсон здесь, в Ксерксе». «Молва не врет», — просто сказал я. Он вернулся. Три космодесантника напряглись, я ожидал возражений с их стороны, но, судя по всему, они не сомневались, что их брат способен узнать их примарха, встретив его. «И ты с ним?» – поинтересовался Лохок. Он до сих пор держал палец на гашетке, и я отлично это сознавал. «Да», – ответил я. «Даже несмотря на то, что он и остальные его предатели пытались нас всех уничтожить?» – уже более резко спросил Авкар. Я пожал плечами. Едва увидев льва, я попытался убить его. Не получилось. Он же не убил меня в ответ. Вместо этого мы поговорили о том дне. Примарх клянется, что сохранил лояльность императору, и я ему верю. Он также клянется, что Калибан первым открыл по флоту огонь, и я верю, что он в это верит. Если кто и совершил измену, то, боюсь, наши командиры, Лютер, Астелян и их сторонники. Я же говорил вам, что с Лютером что-то не так. Пробормотал Кай, а Авкар жестом приказал ему умолкнуть. «Варпшторм поглотил его так же, как и нас?» – уточнил египтянин. «Примарх не знает», – сказал я. «Он ничего не помнит о том, что случилось между уничтожением Калибана и встречей со мной. Я решил пока что не упоминать странные псевдокалибанские леса, если Лохок все-таки не испепелит меня. Потом у нас будет вдосталь времени, чтобы обсудить эту тему. Но мне кажется, что нет. Он стар, Авкар. Лев выглядит даже старше меня. Если уж рассуждать наугад, то я бы сказал, что его где-то держали. И там он старел естественно. Для примарха». «Держали? Где? Кто именно?» Вмешался Кай, и я лишь развел руками. «Как я и говорил, брат, это лишь мои рассуждения». «Почему он отправил тебя найти нас?» Требовательно спросил Авкар. «Мой бывший наставник явно не доверял нашему генному отцу. Ему нужна наша помощь. Он хочет защитить как можно больше людей, а для этого ему требуются космодесантники». Поколебавшись, я продолжил. «А если говорить откровенно, мне думается, что примарху одиноко. Как и мы, Лев пробудился в галактике, что разительно отличается от той, которую он знал прежде. И здесь все замыслы его отца пошли прахом. Лев, как и всегда, стойко принимает такой исход, но мне кажется, что он ждет чего-то знакомого и родного, а я лишь один. Мне удалось убедить примарха, что хотя бы кто-то из нас, тех, кто присутствовал на Калибане, ничего не знали ни о каких враждебных намерениях до того, как его войска пошли в атаку. Теперь он хочет найти всех своих живых сыновей. Думаю, Лев желает примирения». «Примирение?» – зарычал Авкар. «Он вырезал наших братьев и воинов, которые были в Легионе с момента его создания, и неофитов. А теперь он ждет, что мы поверим, будто случилось недоразумение». Красный шепот опустил оружие. «Я пойду с тобой, брат». Мое удивление, как в зеркале, отразилось на лицах Кая и Авкара. Лохок же, судя по всему, решил, что подробных объяснений не требуется. Он просто закинул плазмомет на плечо и повернулся к стоящему у него за спиной сундуку. Я предположил, что там воин хранит какие-нибудь личные вещи и боеприпасы. «Лохок!» – проговорил Авкар, одним словом выразив все, о чем ему хотелось расспросить. «Я никогда не верил в предательство льва», – сказал Лохок. «Всегда подозревал какую-то ошибку. Калибан был странным миром, там многое искажалось. Как знать, не затронуло ли это и нас. Вернувшись в галактику, я охотился на самых могучих зверей, что пожирали людей, и каждое убийство посвящал льву. Если он собирается превратить охоту в войну, я пойду с ним». Он открыл сундук и вытащил бандольер, на котором висели два контейнера с плазмой. «Если я откажусь пойти с тобой, Забриил, что он приказал тебе сделать в таком случае?» Я ответил прямо. «Лев отправил меня с обращением, а не с приказом. Он просит вас помочь ему защитить человечество. Как сказал Лев, если вы откажетесь, но не станете чинить ему препятствий, он не будет вас преследовать. Кроме того, добавил я, Мы понятия не имели, что тут окажется несколько моих братьев. Даже если к нам присоединится только Лохок, на большее мы все равно не надеялись. Кай хмыкнул. Ха, такую возможность я не упущу. Спустя столько времени вновь увидеть своими глазами моего примарха, он убрал меч в ножны. Я пойду с тобой, Забриил, но не обязательно останусь. Я взглянул на Авкара, он раздул ноздри, но через пару секунд кивнул. Ладно, послушаем, что он нам скажет. Авкар бросил взгляд на Кая, затем вновь посмотрел на меня. Забриил, не хочу просить тебя унижаться, но... Но все пройдет быстрее, если я помогу надеть тебе доспехи. Я одарил бывшего инструктора понимающей улыбкой и с готовностью шагнул вперед. Брат-сержант, я примерно 400 лет был один, и никакие слуги не помогали мне облачаться в броню. Мне приходилось выбирать, когда надевать ее, а когда снимать. Я постоянно думал о том, когда сумею проделать обратные действия, если это вообще удастся. И о том, насколько опасно открывать свою личность тем, чью помощь я принимал. Конечно же, я помогу тебе.